Антон Павлович Чехов. Именины. Часть первая. После именинного обеда с его 8 блюдами и бесконечными разговорами жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды, бестолковость прислуги, длинные обеденные антракты и корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку. Тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею. Паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола с неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот человечек. Когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепяными крышками, когда в неподвижном, застоявшемся воздухе начинало пахнуть и сеном, и медом, и слышалось кроткое жужжание пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечке около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать. И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать. Но в ее воображении вместо маленького человечка вставали большие люди, от которых она только что ушла. Ее сильно беспокоило, что она, хозяйка, оставила гостей. И вспоминала она, как за обедом ее муж Петр Дмитриевич и ее дядя Николай Николаевич спорили о суде присяжных, о печати и о женском образовании. Муж по обыкновению спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное, чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил. Дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедующим, что он, дядя, несмотря на свои 59 лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы. Не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гостей утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования. Ольга Михайловна сидела по всю сторону плетня около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем. Но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрее своими поблекшими цветами и испуская тяжелый, приторный запах. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы. Неожиданно послышали шаги и голоса. Кто-то шел по тропинке к пасеке. «Душно!» — сказал женский голос. «Как, по-вашему, будет дождь или нет?» «Будет, моя прелесть, но не раньше ночи», — ответил томно, очень знакомый мужской голос. «Хороший дождь будет». Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо. Ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла в шалаш. Тотчас же лицо, шею и руки ее обдало горячим и душным, как пар, воздухом. Если бы не духота и не спертый запах ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого захватывало дыхание, то тут под соломенной крышей и в сумерках отлично можно было бы прятаться от гостей и думать о маленьком человечке. «Уютно и тихо. Какое здесь хорошенькое местечко!» — сказал женский голос. «Посидимте здесь, Петр Дмитриевич!» Ольга Михайловна стала глядеть в щель между двумя хворостинами. Она увидала своего мужа Петра Дмитриевича и гостью Любочку Шеллер, 17-летнюю девочку, недавно кончившую в институте. Петр Дмитриевич со шляпой на затылке, томный и ленивый от того, что много пил за обедом, в развалку ходил около плетня и ногой сгребал кучу сена. Любочка, розовая от жары и, как всегда, хорошенькая, стояла, заложив руки назад, и следила за ленивыми движениями его большого красивого тела. Ольга Михайловна знала, что ее муж нравится женщинам, и не любила видеть его с ними. Ничего особенного не было в том, что Петр Дмитриевич лениво сгребал сено, чтобы посидеть на нем с Любочкой и поболтать о пустяках. Ничего не было особенного и в том, что хорошенькая Любочка кротко глядела на него, но все же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страх и удовольствие от того, что ей можно сейчас подслушать. «Садитесь, очаровательница», — сказал Петр Дмитриевич, опускаясь на сено и подтягиваясь. «Вот так. Ну, расскажите мне что-нибудь». «Вот еще. Я стану рассказывать, а вы уснете». «Я усну? Аллах Керим, могу ли я уснуть, когда на меня глядят такие глазки?» В словах мужа и в том, что он в присутствии гостя сидел развалясь и со шляпой на затылке, не было тоже ничего особенного. Он был избалован женщинами, знал, что нравится им, и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу. С Любочкой он держал себя так же, как со всеми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала. «Скажите, пожалуйста», — начала Любочка после некоторого молчания, «правду ли говорят, что вы попали под суд?» «Я? Да, попал. К злодеям сопричтен, моя прелесть». «Но за что?» «Не за что, а так. Все больше из-за политики», — зевнул Петр Дмитриевич. «Борьба левой и правой. Я обскурант и рутинер, осмелился употребить в официальной бумаге выражение, оскорбительное для таких непогрешимых гладстонов, как наш участковый мировой судья Кузьма Григорьевич Востряков и Владимир Павлович Владимиров». Петр Дмитриевич еще раз зевнул и продолжал. «А у нас такой беспорядок, что вы можете неодобрительно отзываться о солнце, о луне, о чем угодно. Но храни вас Бог трогать либералов. Боже вас и храни. Либерал — это тот самый поганый сухой гриб, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцем, обдаст вас облаком пыли». «Что у вас произошло?» «Ничего особенного. Весь сыр-бор загорелся из-за чистейшего пустяка. Какой-то учитель, полюгавенькая личность колокольного происхождения, подает Вострякову прошение на трактирщика, обвиняя его в оскорблении словами и действием в публичном месте. Из всего видно, что и учитель, и трактирщик оба были пьяны, как сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбление, то, во всяком случае, взаимное. Вострякову следовало бы оштрафовать обоих за нарушение тишины и прогнать их из камеры. Вот и все. Ну, у нас как? У нас на первом плане стоит всегда не лицо, не факт, а фирма и ярлык. Учитель, какой бы он негодяй ни был, всегда прав, потому что он учитель. Трактирщик же всегда виноват, потому что он трактирщик и кулак. Вострякову приговорил трактирщика к аресту. Тот перенес дело в съезд. Съезд торжественно утвердил приговор Вострякова. Ну, я остался при особом мнении. Немножко погорячился. Вот и все. Петр Дмитриевич говорил спокойно, с небрежной иронией. На самом же деле предстоящий суд сильно беспокоил его. Ольга Михайловна помнила, как он, вернувшись с злополучного съезда, всеми силами старался скрыть от домашних, что ему тяжело и что он недоволен собой. Как умный человек, он не мог не чувствовать, что в своем особом мнении он зашел слишком далеко, и сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрыть от себя и от людей это чувство. Сколько было ненужных разговоров, сколько брюзжаний и искреннего смеха над тем, что не смешно. Узнав же, что его привлекают к суду, он вдруг утомился и пал духом, стал плохо спать, чаще, чем обыкновенно стоял у окна и барабанил пальцами по стеклам. И он стыдился сознаться перед женой, что ему тяжело, а ей было досадно. «Говорят, вы были в Полтавской губернии?» — спросила Любочка. «Да, был», — ответил Петр Дмитриевич. «Третьего дня вернулся оттуда». «Небось, хорошо там?» «Хорошо, даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос. А на Украине сенокос — самое поэтическое время. Тут у нас большой дом, большой сад, много людей, суеты. Так что вы не видите, как косят. Тут все проходит незаметно. Там же у меня на хуторе 15 десятин луга, как на ладони. У какого окна не станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже, так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы. Вообще, Хохландия – милая страна. Верите ли, когда я пил у колодцев журавлями воду, а в жидовских корчмах поганую водку, когда в тихие вечера доносились до меня звуки хохладской скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется, подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов. Петр Дмитриевич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в Полтавскую губернию ездил он только за тем, чтобы не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напомнить ему об его раненом самолюбии и ошибках. Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками. «Ах, пчела, пчела!» — взвизгнула она. «Укусит!» «Полностью не укусит!» — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Какая вы трусиха!» «Нет, нет, нет!» — крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад. Петр Дмитриевич уходил за ней и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть, глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и, кто знает, быть может, даже думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта девочка, молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная. Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к дому. Ей хотелось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. И было понятно, что Петр Дмитриевич утомился, был недоволен собой и стыдился. А когда стыдятся, то прячутся прежде всего от близких и откровенничают с чужими. Ей было также понятно, что Любочка не опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. Но в общем все было непонятно, страшно. И Ольге Михайловне уже казалось, что Петр Дмитриевич не принадлежит ей наполовину. «Он не имеет права», — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа. «Он не имеет никакого права. Я ему сейчас все выскажу». Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему все. Гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной. Несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лгание. Он постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя, и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему непонятно, что если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему непонятно, что этим самым он ставит не в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и видит? Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям. На террасе мужчины пили ликеры и закусывали ягодами. Один из них, судебный следователь, толстый пожилой человек, балагурый остряк, должно быть, рассказывал какой-нибудь нецензурный анекдот, потому что, увидев хозяйку, он вдруг схватил себя за жирные губы, выпучил глаза и присел. Ольга Михайловна не любила уездных чиновников. Ей не нравились их неуклюжие церемонные жены, сплетни, частые поездки в гости, лесть перед ее мужем, которого все они ненавидели. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уезжать, она чувствовала, что их присутствие утомительно до тоски. Но, чтобы не показаться нелюбезной, она приветливо улыбнулась судебному следователю и погрозила ему пальцем. Через залу и гостиную она прошла, улыбаясь и с таким видом, как будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай бог, если кто остановит», — думала она, но сама заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл. Постояв минутку, она крикнула: «Браво, браво, месье Жорж!» и, хлопнув два раза в ладоши, пошла дальше. Мужа нашла она в кабинете. Он сидел у стола и о чем-то думал. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это уже был не тот Петр Дмитриевич, который спорил за обедом и которого знают гости, а другой, утомленный, виноватый и недовольный собой, которого знает одна только жена. В кабинет пришел он, должно быть, для того, чтобы взять папирос. Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл. Ольге Михайловне стало жаль его. Было ясно, как день, что человек томился и не находил места, быть может, бороться с собой. Ольга Михайловна молча подошла к столу. Желая показать, что она не помнит обеденного спора и уже не сердится, она закрыла портсигар и положила его мужу в боковой карман. «Что сказать ему?» – думала она. «Я скажу, что ложь – тот же лес. Чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу, ты увлекся своей фальшивой ролью и зашел слишком далеко. Ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же, извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе». Встретясь глазами с женой, Петр Дмитриевич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду. Равнодушный, слегка насмешливый, зевнул и поднялся с места. «Теперь 6:00, — сказал он, взглянув на часы. — Если гости смилостивятся и уедут в 11, то и тогда нам остается ждать еще 6 часов. Весело, нечего сказать». И что-то насвистывая, он медленно своей обычной солидной походкой вышел из кабинета. Слышно было, как он, солидно ступая, прошел через залу, потом через гостиную, чему-то солидно засмеялся и сказал игравшему молодому человеку: «Браво, браво!» Сказал, скоро шаги его затихли, должно быть, вышел в сад. И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, не искреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной. Она подошла к окну и поглядела в сад. Петр Дмитриевич шел уже по аллее, заложив одну руку в карман и щелкая пальцами другой, слегка откинув назад голову, он шел солидно в развалку и с таким видом, как будто был очень доволен и собой, и обедом, и пищеварением, и природой. На аллее показались два маленьких гимназиста, дети помещицы Чижевской, только что приехавшие, а с ними студент-гувернер в белом кителе и в очень узких брюках. Поравнявшись с Петром Дмитриевичем, дети и студенты остановились и, вероятно, поздравили его с ангелом. Красиво поводя плечами, он потрепал детей за щеки и подал студенту руку, небрежно не глядя на него. Должно быть, студент похвалил погоду и сравнил ее с петербургской, потому что Петр Дмитриевич сказал громко и таким тоном, как будто говорил не с гостем, а с судебным приставом или со свидетелем: «Что-с, у вас в Петербурге холодно? А у нас тут, батенька мой, благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. А? Что?» И, заложив в карман одну руку и щелкнув пальцами другой, он зашагал дальше. Пока он не скрылся за кустами орешника, Ольга Михайловна все время смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у 34-летнего человека эта солидная генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе? Откуда все эти «что-с», «да-с» и «батенька»? Ольга Михайловна вспомнила, как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества ездила в город на съезд, где иногда вместо ее крестного отца, графа Алексея Петровича, председательствовал Петр Дмитриевич. На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, «что-с», «н-да-с», небрежный тон, все обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитриевич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем. Сознание, что он – власть, мешало ему покойно сидеть на месте, и он искал случай, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть. Откуда брались близорукость и глухота, когда он вдруг начинал плохо видеть и слышать, и величественно морщись требовал, чтобы говорили громче и поближе подходили к столу? С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна, то он и ей бы крикнул: «Как ваша фамилия?» Свидетелям крестьянам он говорил «ты», на публику кричал так, что его голос был слышен даже на улице, а с адвокатами держал себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитриевич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает. Если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитриевич весь превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим взглядом. Вот, мол, какие теперь адвокаты. «Что же вы хотите этим сказать?» – перебивал он. Если витиеватый поверенный употреблял какое-нибудь иностранное слово, например, вместо «фиктивный» произносил «фактивный», то Петр Дмитриевич вдруг оживлялся и спрашивал: «Что-с? Как? Фактивный? А что это значит?» И потом наставительно замечал: «Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете». И поверенный, кончив свою речь, отходил от стола красный и весь в поту. А Петр Дмитриевич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. В своем обращении с адвокатами он несколько подражал графу Алексею Петровичу. Но у графа, когда тот, например, говорил: «Защита, помолчите немножко», это выходило старчески добродушно и естественно. У Петра же Дмитриевича грубовато и натянуто. Часть вторая. Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась в гостиную. «Я вас заслушалась», — сказала она, подходя к пианино. «Я вас заслушалась. У вас удивительные способности. Но не находите ли вы, что наш пианино расстроен?» В это время в гостиную входили два гимназиста и с ними студент. «Боже мой, Митя и Коля», — сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним навстречу. «Какие большие стали, даже не узнаешь вас. А где же ваша мама?» «Поздравляю вас с именинником», — начал развязно студент. «И желаю всего лучшего. Екатерина Андреевна поздравляет и просит извинения. Она не совсем здорова». «Какая же она недобрая. Я ее весь день ждала. А вы давно из Петербурга?» — спросила Ольга Михайловна студента. «Какая теперь там погода?» И, не дожидаясь ответа, она ласково взглянула на гимназистов и повторила: «Какие большие выросли! Давно ли они приезжали сюда с дядей, а теперь уже гимназисты? Старые старятся, а молодой растет. Вы обедали?» «Ах, не беспокойтесь, пожалуйста», — сказал студент. «Ведь вы не обедали?» «Ради бога, не беспокойтесь». «Но ведь вы хотите есть?» — спросила Ольга Михайловна грубым и жестким голосом, нетерпеливо и с досады. Это вышло у нее нечаянно, но тотчас же она закашлялась, улыбнулась, покраснела. «Какие большие выросли!» — сказала она мягко. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — сказал еще раз студент. Студент просил не беспокоиться, дети молчали. Очевидно, все трое хотели есть. Ольга Михайловна повела их в столовую и приказала Василию накрыть на стол. «Недобрая ваша мама», — говорила она, усаживая их, — «совсем меня забыла. Недобрая, недобрая, недобрая. Так и скажите ей». «А вы на каком факультете?» — спросила она у студента. «На медицинском». «Ну, а у меня слабость к докторам. Представьте, я очень жалею, что мой муж не доктор. Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы? Ужасно. Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла от страха. Вы, конечно, пьете водки?» «Не беспокойтесь, пожалуйста. с дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьют малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какие они, правы, молодцы. Женить даже можно. Ольга Михайловна говорила без умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнее говорить, чем слушать. Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопрос. Студент стал говорить длинно, и ей поневоле пришлось слушать. Студент знал, что она когда-то была на курсах, а потому, обращаясь к ней, старался казаться серьезным. «Вы на каком факультете?» – спросила она, забыв, что однажды уже задавала этот вопрос. «На медицинском». Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была с дамами. «Да? Значит, вы доктором будете?» – сказала она, поднимаясь. «Это хорошо. Я жалею, что сама не пошла на медицинские курсы. Так вы тут обедайте, господа, и выходите в сад. Я вас познакомлю с барышнями». Она вышла и взглянула на часы. Было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем? В гостиной и на террасе не было ни души. Все гости разбрелись по саду. Нужно будет предложить им до чая прогулку в Березняк или катание на лодках, думала Ольга Михайловна, торопясь к Рокету, откуда слышались голоса и смех, а стариков усадить играть в винт. От Крокета навстречу ей шел лакей Григорий с пустыми бутылками. «Где же барыня?» – спросила она. «В Малиннике, там и барин». «Ах, господи, боже мой!» – с ожесточением крикнул кто-то на Крокете. «Да я же тысячу раз же говорил вам то же самое! Чтобы знать, болгар, надо их видеть. Нельзя судить по газетам». От этого ли крика или от чего другого, Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться. «Григорий», — сказала она томно и с усилием, «когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем. Делайте все сами и... и не стучите ногами, умоляю. Я не могу, потому что...» Она не договорила и пошла дальше к Крокету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к Малиннику. Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь. Было жарко и душно. Громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и... уже... На одной из них, прятавшейся в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, целые облака мелких черных мошек окружили Ольгу Михайловну. Она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленького человечка. В воображении пронеслись Григорий, Митя, Коля, лица мужиков, проходивших утром поздравлять. Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. К ней навстречу быстро шел дядя Николай Николаевич. «Это ты, милая? Очень рад», — начал он, задыхаясь. «Да, два слова». Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза. «Матушка, до каких же пор это будет продолжаться?» — заговорил он быстро, захлебываясь. «Я тебя спрашиваю, где границы? Не говоря уже о том, что его держимордовские взгляды деморализуют среду, что он оскорбляет во мне и в каждом честном, мыслящем человеке все святое и лучше. Не говорю, но пусть он будет хоть приличен. Что это такое? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта. Не дает слова сказать, черт его знает. Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снисходительный тон. Да позвольте вас спросить, кто такой? Я тебя спрашиваю, кто такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой. И выскочка, и юнкер, каких много. Щедринский тип, клянусь богом, что-нибудь из двух. Или он страдает манией величия, или в самом деле права эта старая, выжившая из ума крыса, граф Алексей Петрович, когда говорит, что теперешние дети и молодые люди поздно становятся взрослыми и до 40 лет играют в извозчики и в генералы. Это верно, верно, согласилась Ольга Михайловна. «Позволь мне пройти». «Теперь ты рассуди, к чему это поведет?» — продолжал дядя, загораживая ей дорогу. «Чем кончится эта игра в консерватизм и в генералы? Уже под суд попал. Попал? Я очень рад. Докричался и достукался до того, что угодил на скамью подсудимых. И не то чтобы окружный суд или что, а судебная палата. Хуже этого, кажется, и придумать нельзя. Во-вторых, со всеми рассорился. Сегодня именины, а погляди, не приехали ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шебут, ни граф. На что, кажется, консервативнее граф Алексей Петрович, да и тот не приехал. И никогда больше не приедет. Увидишь, что не приедет. «Ах, боже мой, да я-то тут при чем?» – спросила Ольга Михайловна. «Как при чем? Ты его жена, ты умна, была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника». «На курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у всех вас извинений, что была на курсах», – сказала Ольга Михайловна резко. «Послушай, дядя, если у тебя целый день над ухом будут играть одни и те же гаммы, то ты не усидишь на месте и сбежишь. Я уж круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконец, иметь сожаление». Дядя сделал очень серьезное лицо, потом пытливо поглядел на нее и покривил рот насмешливой улыбкой. «Вот оно что!» – пропел он старушечьим голосом. «Виноват!» – сказал он и церемонно раскланялся. «Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждение, то так бы и сказала раньше. Виноват!» «Да, я изменила убеждение», — крикнула она. «Радуйся!» «Виноват!» Дядя в последний раз церемонно поклонился как-то в бок и, весь ежившись, шаркнул ногой и пошел назад. «Дурак!» — подумала Ольга Михайловна. «И ехал бы себе домой!» Дам и молодежь нашла она на огороде в малиннике. Они ели малину, другие, кому уже надоела малина, бродили по грядам клубники и рылись в сахарном горшке. Несколько в стороне от малинника, около ветвистой яблони, кругом подпертой палками, повыдерганными из старого палисадника, Петр Дмитриевич косил траву. Волосы его падали на лоб, галстук развязался, часовая цепочка выпала из петли. В каждом его шаге и взмахе косой чувствовались умение и присутствие громадной физической силы. Возле него стояли Любочка и дочери соседа, полковника Букреева, Наталья и Валентина, или, как их все звали, Ната и Вата. Анемичные и болезненно полные блондинки лет 16-17 в белых платьях, поразительно похожие друг на друга. Петр Дмитриевич учил их косить. «Это очень просто», — говорил он. «Нужно только уметь держать косу и не горячиться, то есть не употреблять силы больше, чем нужно. Вот так. Не угодно ли теперь вам?» – предложил он косу Любочке. «Ну-ка». Любочка неумело взяла в руки косу, вдруг покраснела и засмеялась. «Не робейте, Любовь Александровна!» – крикнула Ольга Михайловна так громко, чтобы ее могли слышать все дамы и знать, что она с ними. «Не робейте, надо учиться. Выйдите за толстовца, косить заставит». Любочка подняла косу, но опять засмеялась и, обессилев от смеха, тотчас же опустила ее. Ей было стыдно и приятно, что с нею говорят, как с большой. Ната, не улыбаясь и не робея, серьезным холодным лицом взяла косу, взмахнула и запутала ее в траве. Вата тоже, не улыбаясь, серьезный, холодный, как сестра, молча взяла косу и вонзила ее в землю. Проделав это, обе сестры взялись под руки и молча пошли к малине. Петр Дмитриевич смеялся и шалил, как мальчик. И это детское шаловливое настроение, когда он становился чрезмерно добродушен, шло к нему гораздо более, чем что-либо другое. Ольга Михайловна любила его таким. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Так и на этот раз, пошалив с косой, он почему-то нашел нужным придать своей шалости серьезный оттенок. «Когда я кашу, то чувствую себя, знаете ли, здоровее и нормальнее», — сказал он. «Если бы меня заставили довольствоваться одной только умственной жизнью, то я бы, кажется, с ума сошел. Чувствую, что я не родился культурным человеком. Мне бы косить, пахать, сеять, лошадей выезжать». И у Петра Дмитриевича с дамами начался разговор о преимуществах физического труда, о культуре, потом о вреде денег, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своем приданном. «А ведь будет время, — подумала она, — когда он не простит мне, что я богаче его. Он горд и самолюбив. Пожалуй, возненавидит меня и за то, что многим обязан мне. Она остановилась около полковника Букреева, который ел малину и тоже принимал участие в разговоре. «Пожалуйте», — сказал он, давая дорогу Ольге Михайловне и Петру Дмитриевичу. «Тут самое спелое». «Итак, по мнению Прудона», — продолжал он, возвысив голос, — «собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философом его не считаю. Для меня французы не авторитет, бог с ними. Ну, что касается Прудонов и всяких там Боклей, то я тут швах», — сказал Петр Дмитриевич. «Насчет философии обращайтесь вот к ней, к моей супруге. Она была на курсах и всех этих Шопенгауров и Прудонов насквозь». Ольге Михайловне опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночке, мимо яблони, груш. И опять у нее был такой вид, как будто шла она по очень важному делу. А вот изба садовника. На пороге сидела жена садовника Варвары и ее четверо маленьких ребятишек с большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье Пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядела ее детей и спросила: «Ну, как ты себя чувствуешь?» «А ничего». Наступило молчание. Обе женщины молча как будто понимали друг друга. «Страшно родить в первый раз», — сказала Ольга Михайловна, подумав. «Мне все кажется, что я не перенесу, умру». «И мне представлялось, да вот жива же, мало ли чего». Варвара беременна уже в пятый раз и опытно глядела на свою барыню несколько свысока и говорила с нею наставительным тоном. А Ольга Михайловна невольно чувствовала ее авторитет. Ей хотелось говорить о своем страхе, о ребенке, об ощущениях, но она боялась, чтобы это не показалось Варваре мелочным и наивным. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажет что-нибудь. «Оля, домой идем!» — крикнул из болидника Петр Дмитриевич. Ольге Михайловне нравилось молчать, ждать и глядеть на Варвару. Она согласилась бы простоять так, молча и без всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла от избы, как уж к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната. Две последние не добежали до нее на целую сажень, и обе разом остановились, как вкопанные. Любочка же добежала и повисла к ней на шею. «Милая, хорошая, бесценная», — заговорила она, целуя ее в лицо и в шею. «Поедемте чай пить на остров». «На остров, на остров», — сказали обе разом одинаковые Вата и Ната, не улыбаясь. «Но ведь дождь будет, мои милые». «Не будет, не будет», — крикнула Любочка, делая плачущее лицо. «Все согласны ехать, милые, хорошие». «Там все собираются ехать чай пить на остров», — сказал Петр Дмитриевич, подходя. «Распорядись, мы все поедем на лодках, а самовары и все прочее надо отправить с прислугой в экипаже». Он пошел рядом с женой и взял ее под руку. Ольге Михайловне захотелось сказать мужу что-нибудь неприятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданом. Чем жестче, тем казалось лучше. Она подумала и сказала: «Отчего это граф Алексей Петрович не приехал?» «Как жаль». «Я очень рад, что он не приехал», — солгал Петр Дмитриевич. «Мне этот юродивый надоел пуще горькой редьки. Но ведь ты до обеда ждал его с таким нетерпением». Часть третья. Через полчаса все гости уже толпились на берегу около сваи, где были привязаны лодки. Все много говорили, смеялись и от излишней суеты никак не могли усесться в лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи, и от реки то и дело бегали во двор посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григория, другие, что они у приказчика, третьи советовали призвать кузнеца и отбить замки. И все говорили разом, перебивая и заглушая друг друга. Петр Дмитриевич нетерпеливо шагал по берегу и кричал: «Это черт знает что такое! Ключи должны всегда лежать в передней на окне. Кто смел взять их оттуда? Приказчик может, если ему угодно, завести себе свою лодку». Наконец ключи нашлись. Тогда казалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Дмитриевич, которому наскучил шагать, прыгать в узкий длинный челн, выдолбленный из тополя, и, покачнувшись, едва не упав в воду, отчалил от берега. За ним одна за другою при громком смехе и визге барышень поплыли и другие лодки. Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыши, лодки с людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале. Под лодками далеко в глубине, в бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Один берег, на котором стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями. На другом отлогом зеленели широкие заливные луга и блестели заливы. Проплыли лодки сажений 50, и из-за печально склонившихся верб на отлогом берегу показались избы, стадо коров. Стали слышаться песни, пьяные крики и звуки гармоники. Там и сям по реке шныряли челны рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы. В одном челноке сидели подгулявшие музыканты-любители и играли на самоделковых скрипках и виолончели. Ольга Михайловна сидела у руля, она приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех, стоя и работая одним веслом. Легкий остроносый челнок, который все гости звали «Душегубкой», а сам Петр Дмитриевич почему-то Пентераклий, бежал быстро. Он имел живое, хитрое выражение и, казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитриевича и ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами. Она ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время каждую минуту встрагивала и боялась, чтобы валки челнок не опрокинулся и не наделал бед. «Тише, Петр!» — кричала она, и сердце ее замирало от страха. «Садись в лодку! Мы и так верим, что ты смел!» Беспокоили ее и те люди, которые сидели с ней в лодке. Все это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. «Вот», — думала она, — «работает веслом молодой шатен в золотых очках и с красивой бородкой. Это богатый, сытый и всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уж говорит про себя: мы земские деятели. Но пройдет год, и он, как многие другие, соскучится, уедет в Петербург, и чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он земский деятель. Как через год поверить тому, что земство никуда не годится? А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе, широкой лентой и с дорогой сигарой в зубах. Этот любит говорить: пора нам бросить фантазии и приняться за дело. У него йоркширские свиньи, бутлеровские ульи, рапс, ананасы, маслобойни, сыроварни, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот дядюшка Николай Николаевич, который сердит на Петра Дмитриевича и все-таки почему-то не уезжает домой. Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки, и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, который могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны. Все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее. Ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мне надоели!» И потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу. «Господа, возьмем Петра Дмитриевича на буксир!» — крикнул кто-то. «На буксир! На буксир!» — подхватили остальные. «Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа!» Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момент и ловко схватить Пендераклию у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитриевич поморщился и испуганно посмотрел на нее. «Как бы ты не простудилась тут?» — сказал он. «Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» — подумала Ольга Михайловна. Петр Дмитриевич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с пендераклии в лодку и без того уж набитую пассажирами прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса. «Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам», — подумала Ольга Михайловна. «Он знает, что это красиво». У нее, как думала она, от скуки, досады, от напряженной улыбки и от неудобства, какое чувствовалось во всем теле, началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться. «В случае, если я вдруг заплачу, — думала она, — то скажу, что у меня болят зубы». Ну вот, наконец, лодки пристали к острову Доброй Надежды. Так назывался полуостров, образовавшийся вследствие загиба реки под острым углом, покрытый старой рощей из березы, дуба, вербы и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу против Доброй Надежды стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажей корзины и узлы с провизией переправлялись на остров в челноке, очень похожем на пендераклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги. Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахара, другой покрепче, третий пожиже, четвертый благодарил. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потом кричать: «Иван Петрович, это вам без сахара?» Или: «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без сахара, уж не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан, в стороне от стола бродили, как тени унылые фигуры, и делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикеты на коробках. Это те, которым не хватило стаканов. «Вы пили чай?» – спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: «Я подожду». Хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились. Одни, занятые разговорами, пили чай, медленно задерживая у себя стаканы по получасу. Другие же, в особенности, кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом, так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай в прикуску и все приговаривал: «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайской травкой». То и дело просил он с глубоким вздохом: «Позвольте еще одну черепушечку». Пил он много, сахар кусал громко и думал, что все это смешно и оригинально, и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки. Да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала в сторону. А она чувствовала себя нехорошо. Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутник, ошеломленный, избившийся с ног лакей, дети, вертевшиеся около стола. Ее раздражало, что вата похожа на Нату, Коля, на Митю, и что не разберешь, кто из них пил уже чай, а кто еще нет. Она чувствовала, что ее напряженная, приветливая улыбка переходит в злое выражение, и ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет. «Господа, дождь!» — крикнул кто-то. Все посмотрели на небо. «Да, в самом деле дождь», — подтвердил Петр Дмитриевич и вытер щеку. Небо уронило только несколько капель. Настоящего дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и направились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее распорядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже. Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. Злым лицом она ехала через деревню и злым лицом отвечала на поклоны встречных мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа. «Господи, боже мой!» — шептала она. «К чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю». Послышали шаги и голоса, это вернулись гости. «Пусть», — подумала Ольга Михайловна, — «я еще полежу». Но в спальню вошла горничная и сказала: «Барыня, Марья Григорьевна уезжает». Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни. «Марья Григорьевна, что же это такое?» — начала она обиженным голосом, идя навстречу Марье Григорьевне. «Куда вы это торопитесь?» «Нельзя, голубчик, нельзя. Я и так уже засиделась. Меня дома дети ждут». «Недобрые вы. Отчего же вы детей с собой не взяли?» «Милая, если позволите, я привезу их к вам как-нибудь в будень. Но сегодня...» «Ах, пожалуйста», — перебила Ольга Михайловна. «Я буду очень рада. Дети у вас такие милые. Поцелуйте их всех». «Но, право, вы меня обижаете. Зачем торопиться?» «Не понимаю». «Нельзя, нельзя. Прощайте, милая. Берегите себя. Вы ведь в таком теперь положении». И обе поцеловались. Проводив гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла в гостиную к дамам. Там уж огни были зажжены, и мужчины усаживались играть в карты. Часть четвертая. Гости стали разъезжаться после ужина в четверть первого. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльце и говорила: «Право, вы бы взяли шаль. Становится немножко свежо. Не дай бог простудитесь». «Не беспокойтесь, Ольга Михайловна», — отвечали гости, усаживаясь. «Ну, прощайте. Смотрите же, мы ждем вас. Не обманите». «Пррррр!» — сдерживал кучер лошадей. «Трогай, Денис». «Прощайте, Ольга Михайловна. Детей поцелуйте». Коляска трогалась с места и тотчас же исчезала в потемках. В красном круге, бросаемую лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпеливых лошадей и силуэт кучера с протянутым вперед руками. Опять начинались поцелуи, упреки и просьбы приехать еще раз или взять шаль. Петр Дмитриевич выбегал из передней и помогал дамам сесть в коляску. «Ты поезжай теперь на Ефремовщину», — учил он кучера. «Через Манькины ближе, да там дорога хуже. Что доброго прокинешь? Прощайте, моя прелесть. Мой комплимент вашему художнику». То есть тысячи комплиментов. «Прощайте, душечка, Ольга Михайловна. Уходите в комнаты, а то простудитесь. Сыро». «Пррррр, балуешься». «Это какие же у вас лошади?» — спрашивал Петр Дмитриевич. «Великом пасу Хайдарова купили», — отвечал кучер. «Славные конячки». И Петр Дмитриевич хлопал пристежную по крупам. «Ну, трогай, дай бог, час добрый». Наконец уехал последний гость. Красный круг на дороге закачался, поплыл в сторону, сузился и погас. Это Василий унес с крыльца лампу. В прошлые разы, обыкновенно, проводив гостей, Петр Дмитриевич и Ольга Михайловна начинали прыгать в сале друг перед другом, хлопать в ладоши и петь: «Уехали, уехали, уехали». Теперь же Ольге Михайловне было не до того. Она пошла в спальню, разделась и легла в постель. Ей казалось, что она уснет тотчас же и будет спать крепко. Ноги и плечи ее болезненно ныли, голова тяжелела от разговоров, и во всем теле по-прежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись головой, она полежала минуты три, потом взглянула из-под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась. «Хорошо, хорошо», — зашептала она, подгибая ноги, которые, казалось ей, от того, что она много ходила, стали длиннее. «Спать, спать». Ноги не укладывались, всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По спальне жужжанием влетала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было так же, как в зале Григорий и Василий, осторожно ступая, убирали столы. Ольге Михайловне стало казаться, что она уснет, и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она опять нетерпеливо повернулась на другой бок. Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петр Дмитриевич кому-то обращался и громко говорил: «Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек, но он поневоле кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на самом деле. Его юродивости видят оригинальный ум в фамильярном обращении, добродушие, в полном отсутствии взгляда видят консерватизм. Допустим, что он в самом деле консерватор 84-й пробы. Но что такое в сущности консерватизм? Петр Дмитриевич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводил теперь душу. Он бранил и графа, и гостей, и с досады на самого себя готов был высказывать и проповедовать что угодно. Проводив гостя, он походил из угла в угол по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной и вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине, укрытая одеялом, только по пояс. Ей уже казалось жарко, и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку. «Разве кто остался ночевать?» — спросила она. «Егоров». Петр Дмитриевич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы муж вдруг повернулся к ней лицом и сказал: «Оля, мне тяжело», то она заплакала бы или засмеялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноют, и всему ее телу неудобно от того, что у нее напряжена душа. «Петр, о чем ты думаешь?» – спросила она. «Так, ни о чем», – ответил муж. «У тебя в последнее время завелись от меня какие-то тайны. Это нехорошо». «Почему же нехорошо?» – ответил Петр Дмитриевич сухо и не сразу. «У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны, поэтому». «Личная жизнь, свои тайны – все это слова. Пойми, что ты меня оскорбляешь», – сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постель. «Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался перед Любочкой». «Ну и поздравляю, очень рад, что слышала. Это значило: оставь меня в покое, не мешай мне думать». Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накоплялись у нее в течение дня, вдруг точно запенились. Ей хотелось сейчас же, не откладывая до завтра, высказать мужу все, оскорбить его, отомстить. Делая над собой усилие, чтобы не кричать, она сказала: «Так знай же, что все это гадко, гадко и гадко. Сегодня я ненавидела тебя весь день. Вот что ты наделал». Петр Дмитриевич тоже поднялся и сел. «Гадко, гадко, гадко», — продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом. «Меня нечего поздравлять. Поздравь ты лучше самого себя. Стыд, срам. Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате. Фальшивый ты человек. Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шаг». «Оля, когда ты бываешь не в духе, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать в кабинете». Сказавши это, Петр Дмитриевич взял подушку и вышел из спальни. Ольга Михайловна не предвидела этого. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которой скрылся муж, и старалась понять, что значит это. Если это один из тех приемов, которые употребляют в спорах фальшивые люди, когда бывают неправы, или же это оскорбление, обдуманно нанесенное ее самолюбие? Как понять? Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат, офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью супружница начинает пилить его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глубоком и смешном положении. Этот офицер женат на богатой, капризной, глупой женщине, которую он не уважает и только терпит. Ольга Михайловна вскочила с постели. По ее мнению, теперь ей оставалось только одно – поскорее одеться и навсегда уехать из этого дома. Дом был ее собственный, но тем хуже для Петра Дмитриевича. Не рассуждая, нужно это или нет, она быстро пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу о своем решении. Бабья логика мелькнула у нее в мыслях, и сказать ему на прощание еще что-нибудь оскорбительное, едкое. Петр Дмитриевич лежал на диване и делал вид, что читает газету. Возле него на столе горела свеча, из-за газеты не было видно его лица. «Потрудитесь мне объяснить, что это значит? Я вас спрашиваю». «Вас», — передразнил Петр Дмитриевич, не показывая лица. «Надоело, Ольга, честное слово. Я утомлен, и мне теперь не до этого. Завтра будем браниться». «Нет, я тебя отлично понимаю», — продолжала Ольга Михайловна. «Ты меня ненавидишь. Да-да, Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя. Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне. Бабья логика опять мелькнула в ее мыслях. Сейчас я знаю, ты смеешься надо мной. Я даже уверена, что ты и женился на мне только за тем, чтобы иметь ценз и этих подлых лошадей. О, я несчастная! Петр Дмитриевич уронил газету и приподнялся. Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски беспомощно улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще: «Оля!» И, ожидая, что она скажет еще что-нибудь ужасное, он прижался к спинке дивана, и вся его большая фигура стала казаться такой же беспомощно детской, как и улыбка. «Оля, как ты могла это сказать?» – прошептал он. Ольга Михайловна опомнилась. Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку, вспомнила, что он ее муж, Петр Дмитриевич, без которого она не может прожить ни одного дня, и который ее любит тоже безумно. Она зарыдала громко и своим голосом схватила себя за голову и побежала назад в спальню. Она упала в постель, и мелкие истерические рыдания, мешающие дышать, от которых сводят руки и ноги, огласили спальню. Вспомнив, что через 3-4 комнаты ночует гость, она спрятала голову под подушку, чтобы заглушить рыдания, но подушка свалилась на пол, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней. Потянула она к лицу одеяло, но руки не слушались и судорожно рвали все, за что она хваталась. И казалось, что все уже пропало. Что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ее жизнь. Муж не простит ее. Оскорбление, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами. Как она убедит мужа, что сама не верила тому, что говорила? «Конечно! Конечно!» — кричала она, не замечая, что подушка опять свалилась на пол. «Ради бога! Ради бога!» Должно быть, разбуженные ее криками уже проснулись гости, прислуга. Завтра весь уезд будет знать, что с ней была истерика, и все обвинят в этом Петра Дмитриевича. Она делала усилия, чтобы сдержать себя, но рыдания с каждой минутой становились все громче и громче. «Ради бога!» — кричала она не своим голосом и не понимала, для чего кричит это. «Ради бога!» Ей показалось, что под нею провалилась кровать и ноги завязли в одеяле. Пошел в спальню Петр Дмитриевич в халате и со свечой в руках. «Оля, полно!» — сказал он. Она поднялась и, стоя в постели на коленях, жмурясь от свечи, выговорила сквозь рыдание: «Пойми, пойми!» Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее ложь, что у нее накипело, но она могла только выговорить: «Пойми, пойми!» «На, выпей!» — сказал он, подавая ей воды. Она послушно взяла стакан и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колени. «Должно быть, я теперь ужасно безобразна», — подумала она. Петр Дмитриевич молча уложил ее в постель и укрыл одеялом. Потом взял свечу и вышел. «Ради бога!» — крикнула опять Ольга Михайловна. «Петр, пойми, пойми!» Вдруг что-то сдавило ее внизу живота и спины с такой силой, что плач ее оборвался, и она от боли укусила подушку. Но боль тотчас же отпустила ее, и она опять зарыдала. Пошла горничная и, поправляя на ней одеяло, спросила встревоженно: «Барыня, голубушка, что с вами?» «Убирайтесь отсюда», — строго сказал Петр Дмитриевич, подходя к постели. «Пойми, пойми», — начала Ольга Михайловна. «Оля, прошу тебя, успокойся», — сказал он. «Я не хотел тебя обидеть. Я не ушел бы из спальни, если бы знал, что это на тебя так подействует. Мне просто было тяжело. Говорю тебе, как честный человек». «Пойми, ты лгал, я лгала». «Я понимаю. Ну, ну, будет, я понимаю», — говорил Петр Дмитриевич нежно, садясь на ее постель. то сказала ты сгоряча. Понятно, клянусь богом, я люблю тебя больше всего на свете. И когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил и только, уверяю тебя, никогда я не нуждался и не знал цены деньгам. А потому не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я в мелочах фальшивил, то это, конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена так несерьезно, что как-то нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Оставим этот разговор, Бога ради. Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукав. «Больно, больно, больно!» — сказала она быстро. «Ах, больно!» «Черт бы взял этих гостей!» — пробормотал Петр Дмитриевич, поднимаясь. «Ты не должна была ездить сегодня на остров!» — крикнул он. «И как это я, дурак, не остановил тебя? Господи, боже мой!» Он досадливо почесал себе голову, махнул рукой и вышел из спальни. Потом он несколько раз входил, садился к ней на кровать и говорил много, то очень нежно, то сердито, то она плохо слышала его. Рыдания чередовались у нее с страшной болью, и каждая новая боль была сильнее и продолжительнее. Сначала во время боли она задерживала дыхание, кусала подушку, но потом стала кричать неприличным, раздирающим голосом. Раз, увидев около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его, и, не рассуждая, бред ли это или настоящий, Петр Дмитриевич схватил обеими руками его руку и стал целовать ее. «Ты лгал, я лгала», — начала она оправдываться. «Пойми, меня замучили, вывели из терпения». «Оля, мы тут не одни», — сказал Петр Дмитриевич. Ольга Михайловна приподняла голову и увидела Варвару, которая стояла на коленях около комода и выдвигала нижний ящик. Верхние ящики были уже выдвинуты. Кончив с комодом, Варвара поднялась и, красная от напряжения, с холодным торжественным лицом, принялась отпирать шкатулку. «Марья, не отопру», — сказала она шепотом. «Отопри, что ли». Горестная Марья ковыряла ножницами в подсвечнике, чтобы вставить новую свечу. Она подошла к Варваре и помогла ей отпереть шкатулку. «Чтоб ничего запертого не было», — шепнула Варвара. «Отопри, мать моя, и этот коробок». «Барин», — обратилась она к Петру Дмитриевичу, — «вы бы послали к отцу Михаилу, чтобы царские врата отпер. Надо?» «Делайте, что хотите», — сказал Петр Дмитриевич, прерывисто дыша. «Только ради бога, скорее доктора или акушерку». «Поехал Василий. Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа». «Я рожу», — сообразила Ольга Михайловна. «Варвара», — простонала она, — «но ведь он родится не живой». «Ничего, ничего, барыня», — зашептала Варвара. «Бог даст, живой будет». Так она выговаривала слово «будет». «Будет живой». Когда Ольга Михайловна в другой раз очнулась от боли, то уж не рыдала и не металась, а только стонала. От стонов она не могла удержаться даже в те промежутки, когда не было боли. Свечи еще горели, но уже сквозь шторы пробивался утренний свет. Было, вероятно, около 5 часов утра. В спальне за круглым столиком сидела какая-то незнакомая женщина в белом фартуке и с очень скромной физиономией. По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка. «Скоро кончится?» — спросила она и в своем голосе услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какую раньше у нее никогда не было. «Должно быть, я умираю от родов», — подумала она. В спальню осторожно вошел Петр Дмитриевич, одетый как днем, и встал у окна спиной к жене. Он приподнял штору и поглядел в окно. «Какой дождь!» — сказал он. «Ах, который час?» — спросила Ольга Михайловна, чтобы еще раз услышать в своем голосе незнакомую нотку. «Без четверти 6», — отвечала акушерка. «А что, если я в самом деле умираю?» — подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконные стекла, по которым стучал дождь. «Как он без меня будет жить? С кем он будет чай пить, обедать, разговаривать по вечерам, спать?» И он показался ей маленьким, осиротевшим. Ей стало жаль его, и захотелось сказать ему что-нибудь приятное, ласковое, утешительное. Она вспомнила, как он весной собирался купить себе гончих, и как она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помешала ему сделать это. Петр, купи себе гончих, простонала она. Он опустил штору и подошел к постели, хотел что-то сказать, но в это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличным, раздирающим голосом. От боли, частых криков и стонов она отупела. Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь продолжается дольше, чем ее детство, учение в институте, курсы замужества, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца. Она видела, как акушерки принесли чай, как позвали ее в полдень завтракать, а потом обедать. Видела, как Петр Дмитриевич привык входить, стоять подолгу у окна и выходить, как привыкли входить какие-то чужие мужчины, горничная, Варвара. Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигал ящики в комоде. Ольга Михайловна видела, как в комнате и в окнах менялся свет, то он был сумеречный, то мутный, как туман, то ясный дневной, как был вчера за обедом, то опять сумеречный. И каждая из этих перемен продолжалась так же долго, как детство, учение в институте, курсы. Вечером два доктора, один костлявый, лысый, с широкой рыжей бородою, другой с еврейским лицом, черномазый и в дешевых очках, делали Ольге Михайловне какую-то операцию. К тому, что чужие мужчины касались ее тела, она относилась совершенно равнодушно. У нее уже не было ни стыда, ни воли. И каждый мог делать с нею, что хотел. Если бы в это время кто-нибудь бросился на нее с ножом или оскорбил Петра Дмитриевича, или отнял бы у нее права на маленького человечка, то она не сказала бы ни одного слова. Во время операции ей дали хлороформу. Когда она потом проснулась, боли все еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь с тишиною, с лампадкой, с акушеркой, неподвижно сидящей у постели, с выдвинутыми ящиками комоды, с Петром Дмитриевичем, стоящим у окна, была уже, но когда-то очень-очень давно. Часть пятая. «Я не умерла», — подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее, и когда боли уже не было. В два настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день. В саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки. Ящики в комоде были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было в спальне ни акушерки, ни Варвары, ни горничной. Один только Петр Дмитриевич по-прежнему стоял неподвижно у окна и глядел в сад. Не слышно было детского плача. Никто не поздравлял и не радовался. Очевидно, маленький человечек родился неживой. «Петр!» — окликнула Ольга Михайловна мужа. Петр Дмитриевич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал последний гость, и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, так как Петр Дмитриевич заметно осунулся и похудел. «Что тебе?» – спросил он, подойдя к постели. Он глядел в сторону, шевелил губами и улыбался детски беспомощно. «Все уже кончилось?» – спросила Ольга Михайловна. Петр Дмитриевич хотел что-то ответить, но губы его задрожали, и рот покривился старчески, как у беззубого дяди Николая Николаевича. «Оля!» — сказал он, ломая руки, и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы. «Оля, не нужно мне ни твоего ценза, ни съестов, ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого. Ничего мне не нужно. Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что и говорить!» Он махнул рукой и вышел из спальни. А для Ольги Михайловны было уже решительно все равно. В голове у нее стоял туман от хлороформа. На душе было пусто. То тупое равнодушие к жизни, какое было у нее, когда два доктора делали ей операцию, все еще не покидало ее. Антон Павлович Чехов. «Именины». Читал Джахангир Абдуллаев. Лишние людям. Седьмой час июньского вечера. От полустанка Хилково к дачному поселку плетется толпа только что вышедших из поезда дачников. Все больше отцы семейств, нагруженные кульками, портфелями и женскими картонками. Вид у всех утомленный, голодный и злой, точно не для них. Сияет солнце и зеленеет трава. Плетется, между прочим, и Павел Матвеевич Зайкин, член окружного суда, высокий, сутуловатый человек в дешевой коломенке и с кокардой на полинялой фуражке. Он вспотел, красен и сумрачен. «Каждый день изволите на дачу выезжать?» — обращается к нему дачник в рыжих панталонах. «Нет, не каждый», — угрюмо отвечает Зайкин. «Жена и я живут тут постоянно, а я приезжаю раза два в неделю. Некогда каждый день ездить, да и дорого». «Это верно, что дорого», — вздыхают рыжие панталоны. «В городе до вокзала не пойдешь пешком. Извозчик нужен. Потом с билет стоит 42 копейки. Газетку дорогой купишь, рюмку водки по слабости выпьешь. Все это копеечный расход пустяковый. А гляди, и доберется за лето рублей 200. Оно, конечно, лоды природы дороже стоит, не стану спорить. Идиллии и прочее, но ведь при нашем чиновническом содержании, сами знаете, каждая копейка на счету. Потратишь неосторожно копеечку, а потом и не спишь всю ночь. Нас. Я, милостивый государь, не имею чести знать вашу имени и отчество. Получаю без малого 2000 в год, состою в чине статского советника, а курю табак второго сорта и не имею лишнего рубля, дабы купить себе минеральной воды Виши, прописанные мне против печеночных камней». «Вообще мерзко», — говорит Зайкин после некоторого молчания. «Я, сударь, держусь того мнения, что дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чертом в данном случае руководила злоба, а женщины — крайнее легкомыслие. Помилуйте, это не жизнь, а каторга, ад. Тут душно, жарко, дышать тяжело, а ты мыкаешься с места на место, как неприкаянный, и никак не найдешь себе приюта. Там, в городе, ни мебели, ни прислуги, все на дачу увезли. Питаешься черт знает чем, не пьешь чаю, потому что самовар поставить некому, не умываешься, а приедешь сюда, в это лоно природы, изволь идти пешком по пыли, по жаре. Тьфу! Вы женаты?» «Да-с, трое деток», — вздыхают рыжие панталоны. «Вообще мерзко, просто удивительно, как это мы еще живы». Наконец дачники доходят до поселка. Зайкин прощается с рыжими панталонами и идет к себе на дачу. Дома застает он мертвую тишину. Слышно только, как жужжат комары, да молит о помощи муха, попавшая на обед к пауку. Окна завешаны кисейными занавесочками, сквозь которые краснеют блекнущие цветы герани. На деревянных некрашенных стенах около олеографии дремлют мухи. В сенях, в кухне, в столовой ни души. В комнате, которая в одно и то же время называется гостиной и залой, Зайкин застает своего сына Петю, маленького 6-летнего мальчика. Петя сидит за столом и, громко сопя, вытянув нижнюю губу, вырезывает ножницами из карты бубнового валета. «Э, это ты, папа?» — говорит он, не оборачиваясь. «Здравствуй!» «Здравствуй! А мать где?» «Мама? Она поехала с Ольгой Кирилловной на репетицию играть в театр. Послезавтра у них будет представление. И меня возьмут. А ты пойдешь?» «Когда же она вернется?» «Она говорила, что вернется вечером». «А где Наталья?» «Наталья взяла с собой маму, чтобы она помогала ей одеваться во время представления. А Акулина пошла в лес за грибами». «Папа, отчего это, когда комары кусаются, то у них делаются животы красные?» «Не знаю». «А того, что они сосут кровь. Стало быть, никого нет дома?» «Никого. Только я один дома». Зайкин садится в кресло и минуту тупо глядит в окно. «Кто же нам обед подаст?» — спрашивает он. «Обедать сегодня не варили, папа. Мама думала, что ты сегодня не приедешь, и не велела варить обед. Она с Ольгой Кирилловной будет обедать до репетиции». «Покорнейше благодарю. А ты же что ел?» «Я ел молоко. Для меня купили молока на 6 копеек». «Папа, а зачем комары сосут кровь?» Зайкин вдруг чувствует, как что-то тяжелое подкатывает к его печени и начинает сосать его. Ему становится так досадно, обидно и горько, что он тяжело дышит и дрожит. Ему хочется вскочить, ударить о пол чем-нибудь тяжелым и разразиться бранью. Но тут он вспоминает, что доктора строго запретили ему волноваться. Встает и, насилуя себя, начинает насвистывать из гугенотов. «Папа, ты умеешь представлять в театре?» — слышит он голос Пети. «Ах, не приставай ко мне с глупыми вопросами», — сердится Зайкин. «Предстал как банный лист. Тебе уже 6 лет, а ты все так же глуп, как и 3 года назад. Глупый, распущенный мальчишка. К чему, например, ты эти карты портишь? Как ты смеешь их портить?» «Эти карты не твои», — говорит Петя, оборачиваясь. «Мне Наталья их дала». «Врешь, врешь, тряной мальчишка», — раздражается Зайкин все более и более. «Ты всегда врешь. Высечь тебя нужно, свиненка этакого. Я тебе уши оборву». Петя вскакивает, вытягивает шею и глядит в упор на красное гневное лицо отца. Большие глаза его сначала мигают, потом заволакивают влагой, и лицо мальчика кривится. «Да ты что, братишься?» — визжит Петя. «Что ты ко мне пристал, дурак? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты сердишься? Ну за что ты меня бронишь?» Мальчик говорит убедительно и так горько плачет, что Зайкину становится совестно. «И правда, за что я к нему придираюсь?» — думает он. «Ну, будет, будет», — говорит он, трогая мальчика за плечо. «Виноват, Петюха, прости. Ты у меня умница, славный, я тебя люблю». Петя утирает рукавом глаза, садится со вздохом на прежнее место и начинает вырезывать даму. Зайкин идет к себе в кабинет. Он растягивается на диване и, подложив руки под голову, задумывается. Недавние слезы мальчика смягчили его гнев, и от печени мало-помалу отлегло. Чувствуется только утомление и голод. «Папа!» — слышит Зайкин за дверью. «Показать тебе мою насекомную коллекцию!» «Покажи!» Петя входит в кабинет и подает отцу длинный зеленый ящичек. Еще не поднося к уху, Зайкин слышит отчаянное шуршание и царапание лапок о стенки ящика. Подняв крышку, он видит множество бабочек, жуков, кузнечиков и мух, приколотых ко дну ящика булавками. Все, за исключением 2-3 бабочек, еще живы и шевелятся. «А кузнечик все еще жив», — удивляется Петя. «Вчера утром поймали его, а он до сих пор не умер». «Кто это тебя научил прикалывать их?» — спрашивает Зайкин. «Ольга Кирилловна». «Самое бы Ольгу Кирилловну приколоть так», — говорит Зайкин с отвращением. «Унеси отсюда, стыдно мучить животных». «Боже, как он мерзко воспитывается», — думает он по уходе Пети. Павел Матвеевич забыл уже про утомление и голод и думает только о судьбе своего мальчика. За окнами, между тем, дневной свет мало-помалу тускнет. Слышно, как дачники компаниями возвращаются с вечернего купания. Кто-то останавливается около открытого окна столовой и кричит: «Грибков, не желаете ли?» Кричит и, не получив ответа, шлепает босыми ногами дальше. Но вот, когда сумерки сгущаются до того, что герань за кисейную занавески теряет свои очертания и в окно начинает потягивать свежестью вечера, дверь в сенях шумом открывается и слышатся быстрые шаги, говор, смех. «Мама!» — взвизгивает Петя. Зайкин выглядывает из кабинета и видит свою жену Надежду Степановну, здоровую, розовую, как всегда. С ней Ольга Кирилловна, сухая блондинка с крупными веснушками и двое каких-то незнакомых мужчин. Один молодой, длинный, с рыжей курчавой головой и с большим кадыком. Другой низенький, коренастый, с бритой актерской физиономией и сизым кривым подбородком. «Наталья, отставь самовар!» — кричит Надежда Степановна, громко шурша платьем. «Говорят, Павел Матвеевич приехал. Павел, где ты?» «Здравствуй, Павел», — говорит она, вбегая в кабинет и тяжело дыша. «Ты приехал? Очень рада. Со мной приехали двое наших любителей. Пойдем, я тебя представлю. Вот тот, что подлиннее, это Коромыслов, прекрасно поет. А другой, этот маленький, некий Сберкалов, настоящий актер, читает великолепно. Уф, утомилась. Сейчас у нас репетиция была. Великолепно идет. Мы ставим Жильца с тромбоном, и она его ждет. Послезавтра спектакль». «Зачем ты их привезла?» — спрашивает Зайкин. «Необходимо, папочка. После чая нам нужно роли повторить и пропеть кое-что. Я с Коромысловым дуэт буду петь. Да, как бы не забыть. Пошли, голубчик, Наталью взять сардин, водки, сыру и еще чего-нибудь. Они, вероятно, и ужинать будут. Ох, устала. У меня денег нет. Нельзя же, папочка, неловко. Не заставляй меня краснеть. Через полчаса Наталья посылает за водкой и закуской. Зайкин, напившись чаю и съевший целый французский хлеб, уходит в спальню и ложится на постель. А Надежда Степановна и ее гости, шумя и смеясь, приступают к повторению ролей. Павел Матвеевич долго слышит гнусавое чтение Коромыслова и актерские возгласы Смеркалова. За чтением следует длинный разговор, прерываемый визгливым смехом Ольги Кирилловны. Смеркалов на правах настоящего актера с апломбом и шаром объясняет роли. Далее следует дуэт, а за дуэтом звяканье, посуды. Зайкин сквозь сон слышит, как уговаривают Смеркалова прочесть грешницу, и как тот, поломавшись, начинает декламировать. Он шипит, бьет себя по груди, плачет, хохочет хриплым басом. Зайкин морщится и прячет голову под одеяло. «Вам идти далеко и темно», — слышит он час спустя голос Надежды Степановны. «Почему вам не остаться у нас ночевать? Коромыслов ляжет здесь, в гостиной, на диване, а вы, Смеркалов, на Петиной постели. Петю можно в кабинет мужа положить. Право, оставайтесь». Наконец, когда часы бьют два, все смолкает. Отворяется в спальне дверь и показывается Надежда Степановна. «Павел, ты спишь?» — шепчет она. «Нет, а что?» «Пойди, голубчик, к себе в кабинет, ляг на диване, а тут на твоей кровати я Ольгу Кирилловну положу. Пойди, милый. Я бы ее в кабинете положила, да она боится спать одной. Вставай же». Зайкин поднимается, накидывает на себя халат и, взявши подушку, плетется в кабинет. Дойдя ощупью до своего дивана, он зажигает спичку и видит. На диване лежит Петя, мальчик не спит и большими глазами глядит на спичку. «Папа, отчего эти комары не спят ночью?» – спрашивает он. «Оттого, бормочет Зайкин, от того, что мы здесь с тобой лишние, даже спать негде». «Папа, а отчего это на лице у Ольги Кирилловны веснушки?» «Ах, отстань, надоел». Подумав немного, Зайкин одевается и выходит на улицу освежиться. Он глядит на серое утреннее небо, на неподвижные облака, слушает ленивый крик сонного крестеля и начинает мечтать о завтрашнем дне, когда он, поехав в город и вернувшись из суда, завалится спать. Вдруг из-за угла показывает человеческая фигура. «Сторож должно быть», — думает Зайкин. Но, вглядевшись и подойдя ближе, он узнает в фигуре вчерашнего дачника в рыжих панталонах. «Вы не спите?» — спрашивает он. «Да, не спите что-то», — вздыхают рыжие панталоны. «Природой наслаждаюсь. Ко мне, знаете ли, приехала с ночным поездом дорогая гостья, мамаша моей жены. С ней прибыли мои племянницы, прекрасные девушки. Весьма рад, хотя и очень сыро. А вы тоже изволите природой наслаждаться?» «Да», — мычит Зайкин. «И я тоже природой. Не знаете ли, нет ли тут где-нибудь поблизости какого-нибудь кабака или трактирчика?» Рыжие панталоны поднимают глаза к небу и глубокомысленно задумываются. Антон Павлович Чехов. «Лишние люди». Антон Павлович Чехов. «Медведь». Шутка в одном действии. Действующие лица. Елена Ивановна Попова, вдовушка с ямочками на щечках, помещица. Григорий Степанович Смирнов, не старый помещик. Лука, лакей Поповой, старик. Гостиная в усадьбе Поповой. Действие первое. Попова в глубоком трауре не отрывает глаз от фотографической карточки. И Лука. «Не говорите мне о нем, еще былое не забыто. Он виноват один во всем, что сердце бедное разбито. Ах, не говорите мне о нем, говорите мне о нем. Он виноват, что я грустна, что верить людям перестала, что сердцем я совсем одна, что молодой я жить устала. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Зачем напомнили о нем былые дни, уж не вернуться, все в прошлом. Прошлое все в нем, вот потому... Нехорошо, барыня, губите вы себя только. Горничная и кухарка пошли по ягоды. Всякое дыхание радуется, даже и кошка, и та свое удовольствие понимает, и по двору гуляет, пташек ловит. А вы целый день сидите в комнате, словно в монастыре, и никакого удовольствия. Да право. Почитай, уж год прошел, как вы из дому не выходите. Я не выйду никогда. Зачем? Жизнь моя уже кончена. Он лежит в могиле. Я погребла себя в четырех стенах. Мы оба умерли. Ну вот, и не слушал бы, право. Николай Михайлович померли. Так тому и быть, Божья воля, царство им небесное. Погоревали и будет. Надо честь дать. Не весь век плакать и траур носить. У меня тоже в свое время старуха померла. Что ж, погоревал, поплакал с месяц. И будет с нее. А ежели цельный век Лазаря печь, то и старуха того не стоит. Соседи всех забыли. И сами не ездите, и принимать не велите. Живем, извините, как пауки. Свет белого не видим. Ливрею мыши съели. Добром хороших людей не было, а то ведь полный уезд господ. В Рыблове полк стоит, так офицеры чистые конфеты, не доглядишься. А в лагерях что не 500, то бал, и почитай, каждый день военный оркестр музыку играет. Эх, барыня, матушка, молодая, красивая, кровь с молоком, только бы и жить свое удовольствие. Красота-то ведь не навеки дадена. Пройдет годов 10, сами захотите павы пройтись, да господам офицерам в глаза пыль пустить, а поздно будет. Попова решительно. Я прошу тебя никогда не говорить мне об этом. Ты знаешь, с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую цену. Тебе кажется, что я жива, но это только кажется. Я дала себе клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видеть света. Слышишь? Пусть тень его видит, как я люблю его. Не говорите мне о нем. И что былое не забыто. Да, я знаю, для тебя не тайна. Он часто бывал несправедлив ко мне, жесток и даже неверен. Но я буду верна до могилы и докажу ему, как я умею любить. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такой же, какой я была до его смерти. Чем эти самые слова? Пошли бы лучше по саду погуляли, а то велели бы запрячь Тоби или великана и к соседям в гости. Ах! Барыня, матушка, что вы, Христос с вами. Он так любил Тоби. Он всегда ездил на нем Корчагиным и Власовым. Как он чудно правил. Сколько грации было в его фигуре, когда он изо всей силы натягивал вожжи. Помнишь? Тоби, Тоби, прикажи дать ему сегодня лишнюю осьмушку овса. Слушаю. Резкий звонок. Попова вздрагивает. Кто это? Скажи, что я никого не принимаю. Лука. Слушаюсь. Уходит. Действие второе. Попова одна. Попова, глядя на фотографию. Ты увидишь, Николя, как я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мною, когда перестанет биться мое бедное сердце. Смеется сквозь слезы. И тебе не совестно? Я бай, верная жонка, заперла себя на замок и буду верна тебе до могилы, а ты... И тебе не совестно, Бутуз? Изменял мне, делал сцены. По целым неделям оставлял меня одну. Действие третье. Попова и Лука. Лука входит встревоженно. Сударыня, там кто-то спрашивает вас. Хочет видеть. Но ведь ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю. Сказал, но он и слушать не хочет. Говорит, что очень нужное дело. Я не принимаю. Я ему говорил, но лечий какой-то ругается и прямо в комнаты прет. Уж в столовой стоит. Попова раздраженно. Хорошо, проси. Какие невеши. Лука уходит. Как тяжелы эти люди. Что им нужно от меня? К чему им нарушать мой покой? Нет, видно уж и вправду придется уйти в монастырь. Задумывается. Да, в монастырь. Действие четвертое. Попова, Лука и Смирнов. Смирнов, входя, Луке. Болван, любишь много разговаривать, осел. Увидев Попову с достоинством. Сударыня, честь имею представиться. Отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов. Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Попова, не подавая руки. Что вам угодно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, то я попросил бы вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же. 1200? А за что мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овес. Попова, вздыхая, Луке. Так ты же, Лука, не забудь приказать, чтобы дали Тоби лишнюю осьмушку овса. Лука уходит. Если Николай Михайлович остался вам должен, то, само собой разумеется, я заплачу. Но извините, пожалуйста, у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется из города мой приказчик, и я прикажу ему уплатить вам что следует, а пока я не могу исполнить вашего желания. К тому же, сегодня исполнилось ровно 7 месяцев, как умер мой муж, и у меня теперь такое настроение, что я совершенно не расположен заниматься денежными делами. А у меня теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то должен буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня опишут имение. Послезавтра вы получите ваши деньги. Мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Простите, сегодня я не могу заплатить вам. А я не могу ждать до послезавтра. Что ж делать, если у меня сейчас их нет? Стало быть, не можете заплатить? Не могу. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Последнее? Положительно? Положительно. Покорнейше благодарю. Так и запишем. Пожимает плечами. А еще хотят, чтобы я был хладнокровен. Встречается мне сейчас по дороге акцизный, спрашивает: отчего вы все сердитесь, Григорий Степанович? Да и помилуйте, как же мне не сердиться? Нужны мне до зарезу деньги. Выехал я еще вчера утром чуть свет, объездил всех своих должников, и хоть бы один из них заплатил свой долг. Измучился, как собака. Ночевал черт знает где. В шиновской корчме около водочного бочонка. Наконец приезжаю сюда за 70 верст от дому. Надеюсь получить, а меня угощает настроением. Как же мне не сердиться? Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернется из города, тогда и получите. Я приехал не к приказчику, а к вам. На кой леший, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик? Простите, милостивый государь, я не привыкла к этим странным выражениям, к такому тону. Я вас больше не слушаю. Быстро уходит. Действие пятое. Смирнов. Один. Скажите, пожалуйста, настроение. 7 месяцев тому назад муж умер. Да мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю, нужно платить проценты или нет? Ну, у вас муж умер, настроение там и всякие фокусы. Приказчик куда-то уехал, черт его возьми. А мне что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли? Или разбежаться и трахнуться башкой о стену? Приезжаю к Груздеву, дома нет. Ярошевич спрятался, с Курицыным поругался насмерть и чуть было его в окно не вышвырнул. А у Мазутова холерина, у этой настроение. Ни одна каналья не платит. А все от того, что я слишком их избаловал, что я нюня, тряпка, баба, слишком с ними деликатен. Ну, погодите же, узнаете вы меня. Я не позволю шутить с собой, черт возьми. Останусь и буду торчать здесь, пока она не заплатит. Бррр, как я зол сегодня, как я зол. От злости все подшилки трясутся и дух захватил. Ой, боже мой, даже дурно делается. Кричит: человек! Действие шестое. Смирнов и Лука. Лука входит. Чего вам? Дай мне квасу или воды. Лука уходит. Нет, какова логика? Человеку нужны до зарезу деньги, впору вешаться, а она не платит, потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными делами. Настоящая женская турнюрная логика. Потому-то я никогда не любил и не люблю говорить с женщинами. Для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить с женщиной. Уррр, даже мороз по коже дерет, до такой степени разозлил меня этот шлейф. Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, как у меня от злости выкрах начинается, судороги. Просто хоть караул кричи. Действие седьмое. Смирнов и Лука. Лука входит и подает воду. Барыня больны и не принимают. Пшал! Лука уходит. Больны и не принимают. Не нужно, не принимай. Я останусь и буду сидеть здесь, пока не отдашь денег. Неделю будешь больна, и я неделю просижу здесь. Год будешь больна, и я год. Я свое возьму, матушка. Меня не тронешь трауром да ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Кричит в окно. Семен, распрягай. Мы не скоро уедем. Я здесь останусь. Скажи там на конюшне, чтобы овса дали лошадям. Опять у тебя скотина левая пристежная запуталась в вожжу. Ничего. Дразнит. Ничего. Я тебе дам ничего. Отходит от окна. Скверно. Жара невыносимая, денег никто не платит. Сплохо ночь спала. А тут еще этот траурный шлейф с настроением. Голова болит. Водки выпить, что ли? А, пожалуй, выпью. Кричит. Человек! Лука входит. Что вам? Дай рюмку водки. Лука уходит. Оф. Садится и оглядывает себя. Нечего сказать. Хороша фигура. Весь в пыли, сапоги грязные, не умыть, не чесан, на жилетке солома. Баренька, чего доброго... Я за разбойника приняла. Немножко невежливо являться в гостиную в таком виде. Но да ничего. Я тут не гость, а кредитор. Для кредиторов же костюм не писан. Лука входит и подает водку. Много вы позволяете себе, сударь. Смирнов сердито. Что? Я ничего. Я, собственно... Молчать! С кем ты разговариваешь? Молчать! Лука, в сторону. Навязался леший на нашу голову. Принесла нелегкая. Лука уходит. Смирнов. Ах, как я зол. Так зол, что, кажется, весь свет стер бы в порошок. Даже дурно делается. кричит: «Человек!» Действие восьмое. Попова и Смирнов. Попова входит, опустив глаза. «Милостивый государь, в своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно, не нарушайте моего покоя». «Заплатите мне деньги, и я уеду». «Я сказала вам русским языком, денег у меня свободных теперь нет. Погодите до послезавтра». «Я тоже имел честь сказать вам русским языком, деньги нужны мне не послезавтра, а сегодня. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься». «Но что же мне делать, если у меня нет денег? Как странно». «Так вы сейчас не заплатите? Нет?» «Не могу». «В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получу». Садится. «Послезавтра заплатите? Отлично. Я до послезавтра просижу таким образом. Вот так и буду сидеть». Скакивает. «Я вас спрашиваю, мне нужно заплатить завтра проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу?» «Милостивый государь, прошу вас не кричать. Здесь не конюшня». «Я вас не о конюшне спрашиваю, а о том, нужно мне платить завтра проценты или нет». «Вы не умеете держать себя в женском обществе». «Нет, я умею держать себя в женском обществе». «Нет, не умеете. Вы невоспитанный, грубый человек. Порядочные люди не говорят так с женщинами». «Ах, удивительное дело. Как же прикажете говорить с вами? По-французски, что ли?» Злится и сюсюкает. «Мадам, je vous prie, как я счастлив, что вы не платите мне денег. Ах, пардон, что обеспокоил вас. Такая сегодня прелестная погода, и этот траур так к лицу вам». Расшаркивается. «Неумно и грубо». Смирнов дразнит. «А неумно и грубо. Я не умею держать себя в женском обществе. Сударыня, на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, Воробьев. 3 раза я стрелялся на дуэли из-за женщин, 12 женщин я бросил, 9 бросили меня. Да-с, было время, когда я ломал дурака, миндальничал, медоточил, рассыпался бисером, шаркал ногами, любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел, любил страстно, бешено, на всякий манер, черт меня возьми, трещал, как сорока, об эмансипации, прожил на нежном чувстве половину состояния. Но теперь, слуга покорный, теперь меня не проведете. Довольно? Очи черные, очи страстные, алые губки, ямочки на щеках, луна шепота, робкое дыхание. За все это, сударыня, я теперь и медного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих, но все женщины, от мала до велика, ломаки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, лгунишки до мозга костей, суетные, мелочные, безжалостные, логика возбудительна. А что касается вот этой штуки, хлопает себя по лбу, то извините за откровенность, воробей любому философу в юбке может дать 10 очков вперед. Посмотришь на иное поэтическое создание, кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил. Хватается за спинку стула, стул трещит и ломается. Но возмутительнее всего, что этот крокодил почему-то воображает, что его шедевр, его привилегия и монополия — нежное чувство. Да черт побери совсем, повесьте меня вот на этом гвоздике ведь ногами. Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме баллонок? В любви она умеет только хныкать и распускать нюни. Где мужчина страдает и жертвует, там вся ее любовь выражается только в том, что она вертит шлейфом и старается покрепче схватить за нос. Вы имеете несчастье быть женщиной, стало быть, по себе самой знаете женскую натуру. Скажите же мне по совести, видели ли вы на своем веку женщину, которая была бы искренна, верна и постоянна? Не видели. Верны и постоянны одни только старухи да уроды. Скорее вы встретите рогатую кошку или белого вальшнепа, чем постоянную женщину. Позвольте, так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина ли? Да-с, мужчина. Ха-ха-ха, мужчина. Мужчина верен и постоянен в любви. Скажите, какая новость? Да какое вы имеете право говорить это? Мужчины верны и постоянны. Коли на то пошло, так я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж. Я любила его страстно всем своим существом, как может любить только молодая, мыслящая женщина. Я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь, свое состояние, дышала и молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла в его столе полный ящик любовных писем, а при жизни ужасно вспомнить. Он оставлял меня одну по целым неделям, на моих глазах ухаживал за другими женщинами и изменял мне, сорил моими деньгами, шутил над моим чувством. И, несмотря на все это, я любила его и была ему верна. Мало того, он умер, а я все еще верна ему. И постоянно я навеки погребла себя в четырех стенах и до самой могилы не сниму этого траура. Ха! Траур! Не понимаю, за кого вы меня принимаете. Точно я не знаю, для чего вы носите это черное домино и погребли себя в четырех стенах. Ха! Еще бы! Это так таинственно, поэтично. Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или куцый поэт, взглянет на окна и подумает: здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырех стенах. Знаем мы эти фокусы. Что? Как вы смеете говорить мне все это? Вы погребли себя заживо, однако вот не позабыли напудриться. Да как вы смеете говорить со мной таким образом? Не кричите, пожалуйста. Я вам не приказчик. Позвольте мне называть вещи настоящими их именами. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо. Не извольте же кричать. Не я кричу, а вы кричите. Извольте оставить меня в покое. Заплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Нет, дадите. Вот назло же вам ни копейки не получите. Можете оставить меня в покое. Я не имею удовольствия быть ни вашим супругом, ни женихом, а потому, пожалуйста, не делайте мне сцен. Садится. Я этого не люблю. Попова, задыхаясь от гнева. Вы сели? Сел. Прошу вас уйти. Отдайте деньги в сторону. Ах, как я зол, как я зол. Я не желаю разговаривать с нахалами. Извольте убираться вон. Вы не уйдете? Нет? Нет. Нет? Нет. Хорошо же. Звонит. Действие девятое. Теша и Лука. Попова. Лука, выведи этого господина. Лука подходит к Смирнову. Сударь, извольте уходить, когда велят. Нечего тут. Смирнов, вскакивая. Молчать! С кем ты разговариваешь? Я из тебя салат сделаю. Лука хватается за сердце. Батюшки, угодники. Падает в кресло. Ох, и дурно, дурно. Дух захватило. Попова. Где же Даша? Кричит. Даша! Пелагея! Даша! Звонит. Лука. Ох, все по ягоды ушли. Никого дома нету. Дурно. Воды. Попова. Извольте убираться вон. Смирнов. Не угодно ли вам быть повежливее? Попова, сжимая кулаки и топая ногами. Вы, мужик, грубый, медведь, бурбон, монстр. Как? Что вы сказали? Я сказала, что вы медведь, монстр. Смирнов, наступая. Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять меня? Да, оскорбляю. Ну так что же, вы думаете, я вас боюсь? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно? Да? К барьеру! Батюшки, угодники, воды! Стреляться! Если у вас здоровые кулаки и бычье горло, то думаете, я боюсь вас? А? Бурбон вы этакой! К барьеру! Я никому не позволю оскорблять себя и не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание. Попова, стараясь перекричать. Медведь! Медведь! Медведь! Пора, наконец, отрешиться от предрассудка, что только одни мужчины обязаны платить за оскорбление. Равноправность, так равноправность, черт возьми, к барьеру. Стреляться хотите? Извольте. Сию минуту. Сию минуту. После мужа остались пистолеты. Я сейчас принесу их сюда. Торопливо идет и возвращается. С каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб? Черт вас возьми. Уходит. Я подстрелю ее, как цыпленка. Я не мальчишка, не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий. Лука. Батюшка родимый, становится на колени. Сделай такую милость, пожалей меня, старика. Уйди ты отсюда. Напужал до смерти, да еще стреляться собираешься. Смирнов, не слушай его. Стреляться. Вот это и есть равноправность. Эмансипация. Тут оба пола равны. Подстрелю ее из принципа. Но какова женщина? Дразнит. Черт вас возьми. Влюблю пулю в медный лоб. Какова? Раскраснелась, глаза блестят. Вызов приняла? Ха, честное слово, первый раз в жизни такое вижу. Лука. Батюшка, уйди. Заставь вечно Бога молить. Это женщина. Вот это я понимаю. Настоящая женщина. Ни кислятин, ни размазня, а огонь, порох, ракета. Даже убивать жалко. Лука плачет. Батюшка, родимый, уйди, уйди. Она мне положительно нравится. Положительно. Хоть и ямочки на щеках, а нравится. Готов даже долг ей простить. И злость прошла. Удивительная женщина. Действие десятое. Те же и Попова. Попова входит с пистолетами. Вот они, пистолеты. Но прежде чем будем драться, вы извольте показать мне, как нужно стрелять. Я ни разу в жизни не держал в руках пистолета. Лука. Спаси, Господи, помилуй. Пойду садовника и кучера поищу. Откуда это напасть делать на нашу голову? Уходит. Смирнов, осматривая пистолеты. Видите ли, существует несколько сортов пистолетов. Есть специально дуэльные пистолеты Мортимера, капсульные. А это у вас револьверы системы Смит и Виссон. Тройное действие с экстрактором центрального боя. Прекрасные пистолеты. Цена таким минимум 90 рублей за пару. Держать револьвер нужно так, в сторону. Голоса, голоса, зажигательная женщина. Попова. Так? Да, так. Затем вы поднимаете курок, вот так прицеливаетесь, голову немножко назад, вытяните руку, как следует, вот так. Потом вот этим пальцем надавливаете эту штучку. И больше ничего. Только главное правило: не горячиться и прицеливаться не спеша. Стараться, чтобы не дрогнула рука. Хорошо. В комнатах стреляться неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте. Только предупреждаю, что я выстрелю в воздух. Этого еще не доставало. Почему? Потому что это мое дело, почему? Вы струсили? Да. Нет, сударь, вы не виляйте. Извольте идти за мною. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого лба, который я так ненавижу. Струсили? Да, струсил. Лжете. Почему вы не хотите драться? Потому что... Да. Потому что вы мне нравитесь. Я ему нравлюсь. Он смеет говорить, что я ему нравлюсь. Указывает на дверь. Можете. Смирнов молча кладет револьвер, берет фуражку и идет. Около двери останавливается. Полминуты оба молча глядят друг на друга. Затем он говорит, нерешительно подходя к Попову. Послушайте, вы все еще сердитесь? Я тоже чертовски сбешен, но понимаете ли, как бы это выразиться? Дело в том, что, видите ли, такого рода история, собственно говоря, кричит. Ну, да разве я виноват, что вы мне нравитесь? Хватается за спинку стула, стул трещит и ломается. черт знает, какая у вас ломкая мебель. Вы мне нравитесь, понимаете? Я почти влюблен. Попова. Отойдите от меня, я вас ненавижу. Боже, какая женщина! Никогда в жизни не видал ничего подобного. Пропал, погиб, попал в мышеловку, как мышь. Отойдите прочь, а то буду стрелять. Стреляйте. Вы не можете понять, какое счастье умереть под взглядами этих чудных глаз. Умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатная ручка. Я с ума сошел. Думайте и решайте сейчас, потому что если я выйду отсюда, то уж мы больше никогда не увидимся. Решайте. Я дворянин, порядочный человек, имею 10 тысяч годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку, имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой? Попова. Возмущенно потрясает револьвером. «Стреляться! К барьеру!» «Сошел с ума! Ничего не понимаю!» Кричит. «Человек! Воды!» Попова кричит. «К барьеру!» Смирнов. «Сошел с ума! Влюбился как мальчишка, как дурак!» Хватает ее за руку. Она вскрикивает от боли. «Я люблю вас!» Становится на колени. «Люблю, как никогда не любил. 12 женщин я бросил, 9 бросили меня, но ни одну из них я не любил так, как вас. Разлимонился, рассиропился, раскис. Стою на коленях, как дурак, и предлагаю руку. Стыд, срам. 5 лет не влюблялся, дал себе зарок и вдруг втюрился, как оглобля в чужой кузов. Руку предлагаю. Да или нет? Не хотите? Не нужно». Встает и быстро идет к двери. «Постойте!» Смирнов останавливается. «Ну, ничего, уходите. Впрочем, постойте. Нет, ничего, уходите. Впрочем, постойте. Нет, уходите, уходите. Я вас ненавижу. Или нет, не уходите. Ах, если бы вы знали, как я зла!» Бросает на стол револьвер. «Отекли пальцы от этой мерзости!» Рвет от злости платок. «Что же вы стоите? Убирайтесь!» «Прощайте!» «Да, да, уходите!» «Куда же вы?» «Постойте!» «Ступайте, впрочем!» «Ах, как я зла!» «Не подходите! Не подходите!» Смирнов, подходя к ней. «Как я на себя зол!» «Влюбился, как гимназист, стоял на коленях, даже мороз по коже дерет!» Грубо. «Я люблю вас! Очень мне нужно было влюбляться в вас! Завтра проценты платить! Сенокос начался! А тут вы!» Берет ее за талию. «Никогда, никогда этого не прощу себе! Отойдите прочь! Прочь руки! Я вас ненавижу! К барьеру!» Продолжительный поцелуй. Действие 11. Те же. Лука с топором. Садовник с граблями. Кучер с вилами и рабочий с ликольем. Лука, увидев целующуюся парочку. «Батюшки!» Пауза. Попова, опустив глаза. «Лука, скажешь там, на конюшне, чтобы сегодня Тоби вовсе не давали овса?» Занавес.